Быстро оглядевшись по сторонам, я подошел к воротам, влез на них, перебросил ногу через колючую проволоку наверху и, неудачно зацепившись за нее, упал на спину на наклонные сходни. Я больно ударился, минуту лежал, не вставая. Когда я приближался к яхте, в висках у меня стучала кровь, а перед глазами плавали кровавые круги. В каюте горел свет, но на палубе никого не было. Несмотря на те обстоятельства, в которых я очутился, я ощущал какую-то тайную красоту и привлекательность темной воды, и этой яхты, стоящей, как привязанная в загоне лошадь. Перебравшись через перила, я прыгнул на крышу кубрика. Надо мной, на фоне темного неба, высилась громада мачты. В каюте раздались шаги. «Кто там?» — спросил голос Джерри. Он открыл люк и высунул голову. Его широко распахнутые глаза смотрели зло. Открытый рот темным отверстием чернел посреди бороды. Он выглядел, как Лазарь, восставший из гроба. Я наклонился к нему, подхватил подмышки и, вытащив наружу, крепко прижал спиной к палубе. Он затих, ударившись головой. Во мне шевельнулся стыд, что я обидел ребенка. Спустившись по трапу в каюту и пройдя мимо радиоприемника и штурманского столика, на одной из двух нижних коек я увидел лежавшего под красным одеялом человека. Судя по фигуре, женщину. Из-под одеяла виднелись только белокурые волосы, золотом рассыпавшиеся по подушке. Я откинул одеяло с лица. Меня поразила полная его отрешенность. Ее глаза смотрели на меня из какого-то иного мира, будто она стояла на пороге смерти или уже переступила его. Рядом с ней под одеялом кто-то шевелился. Я стащил одеяло. Девушка прижимала к себе мальчика, обвив рукой его голову и зажимая ладонью рот. Он в оцепенении лежал рядом с ней. Даже его круглые голубые глаза, казалось, застыли. Их взгляд переместился куда-то за мою спину. Я развернулся на узком пятачке, на трапе, весь сжавшись, сидел Джерри и двумя руками держал револьвер. «Ты, мерзкая тварь, пришел вон с корабля!» «Убери пистолет. Убери, еще попадешь в кого-нибудь». «Только в тебя!» — ответил он. «Если ты сейчас же не уберешься отсюда, я отвечаю за сохранность яхты, а ты вломился сюда». Его трудно было воспринимать всерьез, но пистолет помог это сделать. Он махнул им, приказывая следовать за ним, и подвинулся к краю трапа. Я полез наверх мимо него, так и не решив, стоит ли попытаться отнять у него оружие. Моя нерешительность меня и подвела. Краем глаза я заметил, как Джерри перебросил револьвер в другую руку и замахнулся рукояткой. Увернуться от удара я не сумел. Кругом все завертелось и исчезло. Глава 12. Я наблюдал, как вращаются шестерни Вселенной. Она напоминала обычную, только увеличенную в размерах коробку передач, в которых ковыряются механики в свободное время. Мне казалось, что я постиг всю систему до конца и понял, что отношение входа и выхода равно единице. Где-то на грани сознания я улавливал тихий плеск воды. Щекой я чувствовал ровную шершавую поверхность, которая, казалось, то поднималась, то опускалась. Воздух, похоже, посвежел, и у меня промелькнула мысль, что я нахожусь на корабле. Потом я привстал, опираясь на локти и колени, и, оглядевшись, увидел, что лежу на причале, и что на том месте, где стояла Ариадна, чернеет водная гладь. Я зачерпнул рукой немного воды и плеснул себе в лицо. У меня кружилась голова, и настроение было подавленное. Я отнесся к бородатому мальчику недостаточно серьезно. И в той ситуации повел себя неправильно. Я проверил бумажник, деньги были на месте. По сходням я поднялся к автостоянке, где находился домик для отдыха яхтсменов. Там я еще раз умылся, стараясь особо не рассматривать свое лицо, и постарался забыть о ране на голове, которая уже перестала кровоточить. Снаружи на стене домика я нашел телефон-автомат, прикрепленный к нему цепочкой телефонной книги, и набрал номер полицейского участка. Дежурный помощник шерифа сказал, что его начальник и большинство полицейских находятся в районе пожара, что он сам завален вызовами, и ему совершенно некого прислать. Я набрал номер местного отделения лесной службы. Секретарь-телефонистка ответила, что после окончания рабочего дня звонки не принимаются. Мне, однако, удалось уговорить ее принять телефонограмму для Целси. Я продиктовал в стиле телеграммы рассказ о последних событиях и выслушал, как она равнодушным голосом повторила записанное. Затем на желтых страницах книги в списке землевладельцев я нашел Брайана Килпатрика. Там были его рабочие и домашние телефоны. С первого же раза я дозвонился ему домой и попросил разрешения подъехать поговорить. Он вздохнул. Я только что налил себе вина. О чем, собственно, вы хотите поговорить? О вашем сыне Джерри. Понятно. Вы из полиции. В его поставленном голосе появились печальные нотки. Я частный сыщик. Не связан ли ваш звонок с тем, что произошло вчера утром в порту? Боюсь, что связан. Но с тех пор положение еще более осложнилось. Могу я прийти поговорить? Вы так и не сказали, о чем именно хотите поговорить. Здесь замешана девушка? Да, молодая блондинка по имени Сузан Трэндл. Сузан, ваш сын и маленький мальчик, Рон Бродхерст, бежали. Это внук миссис Бродхерст? Да. Бог мой, куда же они могли бежать?